то у него открывались иные перспективы. Из-за острой нехватки мужчин и опаски со стороны представителей сильного пола других стран, в этой республике представитель сильного пола мог устроиться с большим комфортом. Примерно так же, как Джон устроился не абы где, а в самых лучших апартаментах на звездолете, в капитанской каюте. Правда, за все хорошее приходится расплачиваться. Вот и ему нужно было отработать свои улучшенные условия проживания. Впрочем, он никогда не был против подобного времяпрепровождения с красивой девушкой. Если бы кто-то на земле ему предложил не покупать жену за целое стадо коров, а просто и незатейливо без последствий по обоюдному желанию затащить ее в постель, он был бы лишь рад. Визит на планету Медвайта он ожидал с нетерпением, ведь там он мог собрать себе халявный гарем, который ему не будет стоить ни одной коровы. Так еще, словно этого мало, девушки сами готовы будут его обеспечивать. Это хоть и звучало бредово и не укладывалось у него в голове, но в качестве альтернативы ему предстояло всю жизнь работать за копейки на инопланетян. А так у него был шанс заполучить лучшие импланты и новые знания, которые будут полезны в следующих жизнях. А если повезет, то он может вернуться на Землю с кучей ништяков, улучшения и знаний. И вот, они с Милой остались наедине в ее каюте. Из гостиной, в которой девушка напоила гостя изысканным вином, они переместились в спальню с огромной кроватью. Обтягивающий комбинезон спутницы оказался на полу. Она его сбросила, словно змея кожу, после чего принялась с жаром разоблачать парня. Единственное, что осталось у нее сухим, это вино в бокале. По ее телу бежали мурашки, и бежали они ровно туда, куда смотрел Джон. Он обрушился на нее, слово «реал» на дырявую оборону ротора. Принципы и трусики девушки остались на полу, по которому недавно ступали их ноги. Инстинкт самосохранения отнял речевой аппарат и улетел в Адлер загорать на пляже. Черное и белое тело сплелись в жарком клубке страсти. Сладкий сон Джона был прерван тряской и вибрацией, от которых заболели зубы. Девушка рядом с ним подскочила, словно ужаленная в мягкое место. Только что она точно так же спала, а уже ее глаза были широко распахнуты. Она тут же рванула к своему комбезу, который подобрала с пола и начала поспешно на себя натягивать. «Джон, сиди тут и никуда не выходи из каюты. Надень скафандр», — махнула она в сторону гостиной. «Они там в аварийном шкафу». «Мила, что случилось?» Он тоже быстро бросился к своей одежде и принялся натягивать свой комбинезон. Нападение, девушка поспешила на выход, на бегу запахивая комбез. «Мне некогда, нужно быть на мостике», — умчалась она. Джон нахмурился и направился на поиски скафандров. В гостиной он практически сразу по надписи обнаружил аварийный шкаф. Внутри находились 4 скафандра разных размеров. Он выбрал самый крупный из них и забрался внутрь, после чего тот автоматически загерметизировался. «Что за невезение?» Возмущенный несправедливостью, Джон возвел очи к потолку. «Я даже не успел тут освоиться, как нате вам снова». Он с нейросетью еще не успел разобраться. Она у него уже была установлена, и даже первый ранг школьной базы знаний усвоился. В этом курсе, в том числе, упоминалось нейросети, перечислены ее функции. Но это как с новым телевизором и инструкцией. Вроде бы инструкцию прочитал, но пока телек не включишь и не потыкаешь в разные менюшки, ничего не поймешь. Ему тыкать в менюшки было некогда. Сначала экскурсия, потом бурный секс, затем нападение неизвестных. И что с этим делать, непонятно. По-хорошему, нужно искать оружие, чтобы обороняться от атакующих, если те будут штурмовать спасательный звездолет. Но где его искать, и есть ли оно вообще? В итоге, Джон решил последовать совету Милы, просто ждать в ее каюте и надеяться на лучшее. Корпус звездолета вновь содрогнулся, затрясся и завибрировал. Через несколько мгновений после этого завыла сирена, а на нейросеть Джона пришло сообщение, которое тут же высветилось у него перед глазами. Крейсер атакован. Просьба сохранять спокойствие, надеть скафандр и скрыться в ближайшем помещении во избежание травм. Джон не сумел усидеть на месте. Он принялся обыскивать капитанскую каюту в поисках оружия. В гостиной ничего похожего не нашлось, как и в спальне. Зато в кабинете в ящике стола нашелся бластер в магнитной кобуре. Стоило бластеру занять место на поясе скафандра, как землянин стал ощущать себя более уверенно. В напряженном ожидании прошло около часа. Все это время корпус крейсера жутко вибрировал и содрогался от попаданий вражеских орудий. Самое ужасное заключалось в том, что Джанго ни на что не мог повлиять, он мог лишь ожидать развязки. У него не было ни возможности наблюдать за ходом сражения, не получать об этом информацию. Это сильно выматывало и заставляло находиться в состоянии натянутой пружины. Чтобы не терять времени даром, он с помощью нейросети подключился к скафандру и изучал меню управления последнего. Лезть в коридор в поисках людей и дергать членов экипажа, которые наверняка были сильно заняты, он считал лишним и неуместным. Корабль в очередной раз тряхнуло. На этот раз встряска была очень сильной. От нее Джона подбросило в воздух, а после этого он остался там болтаться, поскольку искусственная гравитация отключилась. По инерции тело землянина продолжило полет. Он врезался в потолок и отскочил от него. Чтобы прекратить круговерть в невесомости, ему пришлось постараться и ухватиться за шкафчик, закрепленный на стене. После этого он отдал приказ скафандру о включении магнитных подошв в ботинках. Не зря он потратил время на изучение меню скафа. Магниты исправно заработали и притянули ботинки к полу, после чего стало проще передвигаться. С непривычки Джон перемещался неуклюже, словно пьяный топтыгин. Пока парень пытался совладать с бунтующим вестибулярным аппаратом, дверь в каюту прожгли мощной пушкой. Джон в тот же миг выхватил с пояса бластер и начал палить в сторону дверного проема. Но в гостиную капитанской каюты ворвались два чего-то, что сложно подходило под описание скафандра. Это больше напоминало помесь боевого робота, скрещенного со скафом. Двигались эти штуки крайне проворно, несмотря на отсутствие гравитации. И что более странно, они не издавали грохота и шума, хотя должны были весить весьма прилично. Незваным гостям было плевать на точные попадания по их бронированным корпусам. Маломощный бластер даже не мог поцарапать зеркальные визоры, сквозь которые невозможно было разглядеть лиц противников. В следующее мгновение враги открыли по Джону огонь из здоровенных пушек. Увернуться землянин не успевал, хотя на предельной скорости рванул в сторону. После первого же попадания скафандр выдал критическую ошибку, после чего внутри завоняло паленой проводкой, и он отключился. Сервоприводы больше не помогали двигаться, лишь мешали. Но Джон продолжил движение, преодолевая сопротивление от них. Он сменил траекторию и рванул навстречу противникам в надежде справиться с ними с помощью своей силы. Но следующее попадание заставило его сознание погрузиться во тьму. По всей видимости, это была какая-то разновидность станера, который выводил из строя электронику скафандров и вырубал людей. Очередное пробуждение навеяло на Джона дежавю. Он снова находился в медкапсуле в очередном медицинском отсеке, только на этот раз у него на шее имелось недвусмысленное украшение в виде эластичного ошейника с толстым ободком. Перед глазами мельтешило сообщение на красном полупрозрачном фоне, которое невозможно было проигнорировать. Сопряженное устройство ошейник с взрывчаткой. Он взорвется в следующих случаях. Непослушание. Атака членов экипажа или работодателей. Попытка снять устройство. Попытка отключить сопряженное устройство ошейник с взрывчаткой. Да чтоб у вас никогда коров не было. Обреченно уставился в белый потолок Джон. Сколько можно? Покинь капсулу. Раздался со стороны басовитый приказ. Джон выбрался из капсулы. Налево и направо располагались ряды таких же капсул, внутри многих из которых лежали красивые девушки. Справа в 10 метрах от него сидел в кресле здоровенный, плечистый и голубоглазый блондин, в котором землянин сразу же опознал Атланта. Белый комбинезон намекал на то, что мужчина работал медиком. «Оденься», — приказал тот. Лишаться головы и разгуливать голым в планах Джанга не значилось. Поэтому он поспешил взять с полочки одежду. Это были такие же комбинезоны туфли, как и на корабле медвайцев, только серого цвета. Атаковать Атланта парень не спешил, хотя инопланетянин расслабленно сидел в уютном кресле. Отращивать новую голову землянин еще не научился. Его больше всего удивляло то, что ему на этот раз не воткнули рабскую нейросеть и оставили базовую сетку со спасательного крейсера. «Подойди ко мне», — пробасил Атлант. Джон молча подошел к нему и уставился на него хмурым взглядом. Ему хотелось убить мерзавца, похитившего его. По всей видимости, жертвой киднеппинга стал не только он, но и служащие спасательного корабля, которые в настоящий момент лежали в капсулах. «Ты весьма интересный, но проблемный субъект», — продолжил медик. «Из-за тебя мы потеряли экипаж фрегата и нам пришлось проводить экстренную операцию по зачистке следов с привлечением всего пиратского флота». Заметив недоумение на его лице, Атлант ухмыльнулся. «Думаешь, зачем я тебе это рассказываю?» Джон действительно об этом думал. Он даже заподозрил, что этот тип совсем не простой доктор. Возможно, что он читал его мысли. «Ты прав», — ухмыльнулся Атлант. «Я читаю твои мысли. И доктор, я не обычный, я псион. Да чтоб тебя бык драл своим огромным хером, мысленно завопил землянин. Он не на шутку испугался, ведь мысли для него были неприкосновенными. У него было столько тайн, что хватило бы на целый квартал. А вот мыслей скрывать от меня не надо, ухмылка на лице Атланта переросла в издевательскую. Ты мне все расскажешь, все. В следующий миг Джон почувствовал головокружение. Голова разболелась и в висках застучала кровь. «Ха-ха-ха!» – залился издевательским смехом Атлант. «Слабак, на твой разум так просто было надавить, что даже псион моего уровня справился. А теперь расскажи мне, кто ты такой?» «Я Джон Джанго», – его понесло. Он не мог остановить поток слов, словно его накачали сывороткой правды. Никакого сопротивления он не мог оказать, будто полностью оказался во власти псиона. «Я родился в прекрасном племени Джанго, ухаживал за коровами и собирал свое стадо. Для этого я воровал коров у мерзких нунгу. По утрам я натирал коров пеплом и повышал надой. ТЦ». Псион жестом, выставленный вперед правой пятерни, заставил его замолкнуть. Он словил все те образы, которые транслировал ему допрашиваемый. Очень яркие образы, особенно один, в котором юный дикарь продувает коров. Много коров. Каждый день с утра. Фея. Высунул он язык и сморщился от омерзения. Какая гадость. Как мне теперь это развидеть? Фе-фе-фе. Принялся он отплевываться. Псион отдышаться. Помассировал виски и после этого прекратил читать мысли чернокожего. Он лишь вновь надавил ему на сознание, чтобы тот говорил правду. После неудачного опыта с лицезрением невероятно яркого образа продувания коров он не хотел снова лезть в мысли к этому дикарю. В том, что тот дикарь в истинном понимании этого слова, он уже убедился. И все же ему следовало выяснить правду, ведь его для этого и послали. «Так, давай продолжим», — выровнял он дыхание. «В чем тайна твоей силы?» «Я бессмертный», — незамедлительно вывалил Джанго. Он не испытывал ни страха, ни тревоги. У него осталось единственное желание — говорить правду человеку напротив. Бессмертный. От изумления у Атланта брови взлетели ввысь. «Это как, когда я умираю, то возвращаюсь в прошлое, в свое молодое тело и начинаю жить сначала?» Колдун сказал, что это из-за того, что меня отметил великий дух. Доктор поморщился и помассировал виски. У него с самого начала побаливать голова. Вначале он подумал, что парень каким-то образом сопротивлялся его силе и стал над ним издеваться. Поэтому вновь нырнул к нему в мысли. А там все было именно так, как и говорил дикарь. Путешествия во времени в прошлое невозможны, это любой обученный физик знает. На мгновение Атлант прикрыл глаза и снова попытался разобраться в образах дикаря, но тот действительно раз за разом пробуждался в одном и том же месте. Ладно, продолжим. Дикарь, еще раз спрашиваю, откуда у тебя невозможная для человека с твоей ДНК сила, реакция и регенерация? Почему наши датчики улавливают от тебя энергию древних? Это потому что я провалился в другой мир, а там колдуны дали мне эту силу, принялся с энтузиазмом отвечать Джанго. Это магия. Ай-яй-яй-яй. Поморщился от боли и сжал ладонем виски Атлант, после чего откинулся на спинку кресла и прекратил попытки использовать свою силу. Ну тебя в черную дыру. Глава 9.35. В следующее мгновение Атлант выставил перед собой левое предплечье с массивными смарт-часами и связался с командиром. Над часами появилась голограмма верхней части туловища мужчины в темно-сером с черными вставками комбизе. Он был таким же голубоглазым блондином, разве что крупнее и мускулистей. «Что удалось выяснить, Рент?» – вопросил капитан. «Капитан, этот черный парень, дикарь сумасшедший». Доктор был уверен в своей правоте. Его кто-то, владеющий силой древних, выдернул порталом с его планеты и провел над ним эксперимент. Он и до этого свихнулся, а после этого вообще ненормальным стал. Он живет в своем бредовом мирке, в котором он считает себя бессмертным путешественником во времени в прошлое, а на деле обычный дикарь-зоофил из племени с очень, ну очень странными традициями. Я ему в голову больше не полезу, не просите. Понятно, задумчиво протянул капитан. Значит, сумасшедший дикарь и жертва экспериментов тех, кто владеет силой древних. Именно, капитан, кивнул доктор. Что мне с ним делать? Хороший вопрос, Рент, задумчиво мял подбородок капитан. Очень хороший вопрос. Из-за него у нас куча убытков и проблем. По-хорошему, убить бы его, но сейчас каждый кредо на счету. Как думаешь, мы его можем продать какой-нибудь медицинской корпорации на опыты? Опасно, Рент покачал головой из стороны в сторону. Корпорации нужно будет доказать, что товар уникальный. Для этого придется приложить видео с нашего фрегата. Считай, что мы сами на себя компромат передадим, и вся последняя операция была зря. Тогда на нас могут выйти, как на напавших на судно спасателей, а это вышка. После этого медвайцы с нас не слезут. Это да, устало вздохнул капитан. Тогда в капсулу его, и со всеми продадим туда, куда и планировали. Хоть что-то за это проблемное мясо получим. Все это время Джон молча слушал разговор, который ему ни капельки не нравился. Он чувствовал себя бессловесным рабом. Конечно, у него имелся шанс исправить ситуацию, броситься на медика и забрать его с собой на тот свет. Для Джона это станет концом этой жизни и началом следующей, а у Атланта второго шанса не будет. Но обидно бросать все. В этой жизни он добился больше всего, чем за все предыдущие. Более того, оказался в космосе с огромными перспективами. Теперь он всем сердцем жаждал заполучить свободу и отомстить всем тем, кто помешал ему заполучить халявный гарем из красавицы-инопланетянок. Гарем, который должен был ему позволить поумнеть и изучить новые знания, чтобы встать на ступеньку ближе к конкуренту Николаеву, Атланты. Он был уверен, что это они во всем виноваты, и лица конкретных представителей этой расы он старался запомнить. Одно заставляло его испытывать облегчение и не пытаться решить дело самым быстрым путем с перезапуском решения Рента. Землянин готов был пуститься в пляс, когда услышал, что Псион посчитал его безумным, и они с капитаном решили не продавать его на опыты. Из лаборатории наверняка было бы сложнее сбежать. Пока же он носит на шее взрывчатку, решено было затаиться и вести себя покорно, но лишь внешне. Внутренне он все еще бунтовал и злился. Попутно искал способы избавиться от жуткого украшения и сбежать. После этого можно будет подумать о мести. Затем уже появится шанс заняться своим развитием и возвращением на Землю. Эй, дикарь, с презрением уставился на него морщащийся от головной боли Рент, возвращайся обратно в медкапсулу. Джон молчаливо выполнил приказ, внутренне распираемый от гнева и ненависти. Ему было невыносимо слушаться чьих-то приказов в роли раба. Стоило ему лечь в капсулу, как крышка автоматически закрылась, а сознание парня погрузилось во тьму. Очередное пробуждение началось не самым приятным образом. В Джанго бесцеремонно ткнули чем-то твердым. Он в тот же миг распахнул глаза и обнаружил мужика с резиновой дубинкой, словно у земных полицейских. Мужик был среднего роста и косоглазый, с кожей желтоватого оттенка. Если бы не пепельно-серые волосы и стального оттенка глазная радужка, то его можно было бы принять за китайца. Облачен он был в свободный зеленый камуфляжный комбинезон. Первым желанием Джона было выхватить у мужика дубинку и засунуть ему ее в то место, в котором не видно солнца. Он с трудом удержался от этого, вспомнив о том, что у него на шее присутствовало опасное украшение. Его рука уже почти схватила дубинку, но он вовремя остановился. «Вставай, мясо!» – грубо приказал пепельный азиат, оскалившись на него, словно хулиган на вонючего бродягу. Пришлось землянину подчиниться. «Оденься!» – продолжил обладатель дубинки. Помимо нее у пепельного азиата на поясе висели слева бластер и справа станнер. И эту команду Джон выполнил. Ему достался тот же комбез, который он снял перед тем, как забираться в медкапсулу. «Хех!» — криво усмехнулся камуфлированный. «В досье говорилось, что ты буйный и тебе запрещена установка рабской сетки, а приказы выполняешь так, будто мясо со стажем. Интересно, как так?» — прищурился он. В следующее мгновение он ткнул Джона дубинкой в живот. «Чего молчишь? Я тебя спрашиваю, почему ты буйный? Рабская сетка сводит меня с ума. Вместо того, чтобы прикончить мерзавца на месте», землянину пришлось отвечать и терпеть. Боли он не почувствовал, лишь легкий дискомфорт. Ему бы и пистолетная пуля вряд ли серьезно навредила, а тут всего лишь дубинка. Из-за нее я начинаю все крушить и на всех бросаться. А так-то я мирный и спокойный человек, поэтому мне ее не стали повторно ставить. «Значит, будешь ходить с этим украшением», — усмехнулся пепельный, глядя на ошейник на шее чернокожего. «Запомни, мясо, теперь я твой новый хозяин. Называй меня господин Гурт, а теперь следуй за мной, и не вздумай совершить какую-то глупость, а то останешься без башки. Кто тогда будет отрабатывать мои десятки тысяч кредо, потраченные на твою покупку?» «Десятки тысяч, да», погруженный в свои мысли, землянин следовал за пепельным. «Вас только оценили мою жизнь? Ну, ничего, Гурт, я не злопамятный, просто злой. Отомщу, забуду, потом еще раз отомщу, а ты пока радуйся новой покупке». Хозяину с рабом пришлось преодолеть долгий путь с космического корабля на орбитальную станцию, а с нее на шаттл, который довез их до планеты. Потом из космопорта пришлось несколько часов лететь на зеленом пятиместном глайдере, который парил в 10 метрах над землей. Джона удивило то, что никому на протяжении всего пути он был не интересен, ни служащим орбитальной станции, ни в космопорту, да и документы у него никто не спрашивал. Так-то люди поглядывали на него, но исключительно из-за черной кожи. В основном тут обитали узкоглазые люди со светлыми волосами различных оттенков и с желтоватой кожей. Это могло означать лишь одно – рабство на этой планете повсеместно распространено. Иначе человек в вашей нике привлекал бы повышенное внимание. Это было плохо, поскольку становилось понятно, что за помощью к властям лучше не обращаться. Они наверняка помогут, но не рабу, а его хозяину. Пока они летели на глайдере, внизу простирались зеленые леса, луга, холмы и речки. За все время пути им не встретилось ни одного города или деревни. Лишь один раз вдалеке на горизонте удалось разглядеть несколько построек и поля. Скорее всего, это была ферма. Глайдер летел со скоростью 500 км в час, что отображалось на мониторе. Полет длился около 3 часов. Нехитрые математические вычисления позволили выяснить, что они преодолели около 1500 километров. Летательный аппарат приземлился на бетонную площадку между одноэтажным домом и большим ангаром. Помимо них в округе имелось еще несколько строений для содержания скотины и хранения инвентаря. Все постройки были выполнены из армированного коричневого пластика. Складывалось впечатление, словно их распечатали прямо на месте с помощью трехмерного принтера. Когда они выбрались из глайдера, Гурт с прищуром посмотрел на Джона. «Что-то ты больно молчаливый. Задумал что-то, а ты меня покупал, чтобы языками чесать?» — ответил ему спокойным взглядом землянин, хотя внутри его распирало от злости и желания свернуть шею мерзавцу. «Поговорить я могу с кем угодно через сеть», — оскалился Гурт. «Мне нужен рабочий на ферму. Знаешь ли, в глубокий фронтир мало кто летит добровольно, как я. Вообще, я бабу хотел, но за девок просили на 200 тысяч больше. Крохоборы, если ты будешь рассматривать меня в качестве девушки, я тебе голову оторву, и пофиг на то, что сам сдохну», — сурово прищурился Джон. Его тон был настолько убедительным, что Гурт сразу же поверил в серьезность угрозы. У него по спине пробежал табун мурашек размером со спичечную головку, а горле внезапно пересохло. Взгляд раба ему не понравился от слова совсем. Такой взор ему был знаком, так смотрит на мир опытные убийцы, которые отправили на тот свет не одну сотню жизней. «Кхырт-швырт», — выдохнул он, — «и кого я только купил? Да как ты только посмел усомниться в моей мужицкой мужицкости?» — излишне бурно возмутился он. «Да чтобы я, чистокровный чинец, полез на какую черную образину, да не бывать такому, даже если бы ты был бабой. Зря ты меня купил, Гурт», — снова тон Джанга стал спокойным. «Очень зря. Не знаю, чем ты пиратам не понравился, что они тебя так подставили, но это была твоя худшая покупка в жизни. Ты же заплатил за меня большие для себя деньги. Заткнись, мясо», — начал глубоко дышать и краснеть чинец. «Сейчас же отправляйся пахать вон то поле», — указал он на землю по правую руку. «Трактор возьми в малом ангаре». «Угу-угу-угу», — покивал Джон. «А палку-копалку мне в каком ангаре взять?» «Чего?» — с недоумением уставился на него Гурт. «Какую? К швырту, палку». «Палку-копалку, конечно же», — с серьезной миной продолжил землянин. «Ну, знаешь, такая палка. Берешь ее в руки и вскапываешь ей поле». «Ты идиот!» — взлетели ввысь брови чинца. «Я тебе говорю трактор взять. Я скотовод из племени Джанга», — гордо выпятил грудь Джон. «Я пас коров, продувал их, пил их молоко и кровь. Максимум я знаю о выращивании растений то, что нужно взять палку-копалку и с ее помощью взрыхлить грунт, после чего закопать семечки. Трактор не знаю. Эта штука похожа на палку,